Вопрос о том, что инициатива этого союза принадлежала Австрии, тоже вызывал разногласия среди историков, что объясняется, на мой взгляд, довольно просто. Эстергази, хлопотавший о секретной аудиенции, на которой он мог бы сообщить императрице о полученных им инструкциях, был принят ею лишь 25 марта 1756 года. А за несколько дней до этого он написал в Вену, что в Совете Елизаветы решено не упускать удобного случая для того, чтобы вернуть владения прусского короля к их прежним границам. И если отношения с Францией позволят это, двинуть против него 80-тысячную армию. В то же время Бестужев предупредил посла Марии Терезии, что вскоре ему будет сделано в этом смысле официальное предложение. Протокол конференции 14 марта 1756 года сохранился, и мы видим, что на ней действительно было принято это решение. Причем не указано, чтобы оно являлось ответом на предложение со стороны Австрии. Конференция говорит напротив о том, что России необходимо самой начать с Австрией переговоры о заключении наступательного союза. И ссылается на инструкцию, полученную из Эстергази, как на доказательство того, что Венский двор разделяет намерения петербургского двора. Дело вот в чем. После того, как австрийский посол был принят Елизаветой, вопрос о союзе стал вне спора. При первых же словах Эстергази императрица заявила ему, что она намерена предоставить его двору проект союза, который желателен и Вене. Она хочет напасть на прусского короля еще в нынешнем году, даже если Франция откажется принять участие в войне. Вслед за этим 10 апреля при дворе опять собралась конференция, по выходе из которой Бестужев сказал Эстергази, что Россия намерена не только занять Восточную Пруссию и спалить ее огнем, но и двинуть значительную армию к Одеру. На следующую конференцию, созванную 11 дней спустя, был приглашен и австрийский посол. И здесь он сделал заявление, которое сбило с толку некоторых историков. Венский двор хотел вести дело так, чтобы Фридрих казался зачинщиком затевавшейся против него войны, потому что тогда Франция была бы обязана в нее вмешаться. Эстергази потребовал поэтому абсолютной тайны относительно сделанного им предложения. И так упорно на этом настаивал, что хотя предложение Австрии и послужило основанием для будущего союза, но Елизавета и ее правительство согласились игнорировать его официально и при дальнейших переговорах делали вид, что инициатива союза исходит от России. Это и дало некоторым моим предшественникам повод предполагать, что соглашение с Австрией, имевшее такие роковые последствия, было задумано в России, и что она дала первый толчок для начала жестокой войны, в течение 7 лет заливавшей Европу кровью. Вскоре возник вопрос о преступлении петербургского двора к трактату, о котором шли переговоры между Веной и Версалем. И начиная с этой минуты, Россия загорелась воинственным жаром, который показался в Вене чрезмерным или, во всяком случае, преждевременным. Прежде чем нападать на Пруссию, Мария Терезия хотела извлечь из договора с Францией, подписанного ею в мае 1756 года, те выгоды, которые он неизбежно и естественно должен был принести, но которые не были включены в его условия. Помощи одной России ей было недостаточно. Тем более, что она ждала со стороны петербургского двора просьб о субсидии. И хотя она вместе с Кауницем решила, что Россия эту субсидию получит, но хотела, чтобы ее заплатила Франция, и для этого ей надо было вступить с Версальским двором в дополнительные переговоры. Императрица-королева и ее министр всячески старались поэтому повлиять на Россию, чтобы она не слишком торопилась и не начала раньше срока военных действий против Фридриха. И только в августе 1756 года, когда посол прусского короля Клингрефен представил Марии Терезии грозный ультиматум, а она как раз в это время получила известие из Компьени от Штаренберга о благополучном исходе его переговоров с Францией, Кауниц поручил Эстергазе требовать вооруженного вмешательства России, гарантируя ей субсидию в 2 миллиона флоринов. До этого только один петербургский двор, подстрекаемый Саксонией, выражал желание немедленно сразиться с Фридрихом. И даже сам Бестужев, переменив тактику, заговорил о том, что вскоре русский медведь пустится в пляс и наделает хлопот прусскому королю. Это настроение русского канцлера было, впрочем, непродолжительно. Австрийская система, которой он держался до сих пор, потеряла для него все свое обаяние после того, как английские гинеи перестали поднимать ее цену в его глазах. И в июле 1756 года Бестужев почувствовал раскаяние, выразившееся в вопросе о пенсии, с которой он обратился к Уильямсу. В то же время и великая княгиня, сблизившаяся теперь с канцлером, стала хлопотать у английского посла Ника о ссуде в 10 тысяч фунтов стерлингов. На ссуду в Лондоне согласились, а для уплаты пенсии поставили необходимым условием, чтобы канцлер вернул русскую политику к ее прежнему направлению. Но это значило требовать невозможного. Утратив свой престиж дипломатической непогрешимости после сделанной им непростительной ошибки, когда он убедил императрицу подписать договор, совершенно противный ее намерениям, затравленный политическими врагами, брошенный друзьями, лишенный необходимой помощи после отъезда Функа, отозвание которого добился Уильямс, Бестужев потерял почву под ногами посреди новых веяний, охвативших его страну. Он не отказывался от желания и надежды заставить когда-нибудь Россию повернуть назад, но пока должен был плыть по течению, стремясь лишь к тому, чтобы удержаться у власти и создать себе хоть временные источники дохода. Получив отказ от Уильямса, он стал ухаживать за Эстергази, внушая ему, что помощь русской армии, безусловно, стоит 12 тысяч червонцев, которые следовало бы разделить между обоими русскими канцлерами. Великий канцлер при этом все-таки остался бы в убытке, так как принужден был пожертвовать 100 тысячами рублей английских денег. И, в общем, все это привело к тому, что Дуглас встретил при своем возвращении в Петербург такой прием, на который не смел и рассчитывать. Третье. Дуглас и Бехтиев. Версальский договор. Дуглас появился в Петербурге в конце апреля 1756 года. Как раз в то время, когда Венский двор склонял Россию к решению, совпадавшему с поручениями, с которыми приехал французский агент. И хотя это считалось до сих пор достоверным, его не сопровождал на этот раз пресловутый Деон, который, согласно легендарным рассказам, играл будто бы еще при первом приезде Дугласа в Россию романтическую и важную роль. Гильярда не может приписать себе даже чести создания этой басни, так как мы находим ее след в записках госпожи Кампань и в другом, более раннем издании, относящемся к 1785 году. Как я не ценю предания, я не могу принимать на веру тех из них, ложность которых доказана. Поэтому я оставляю в стороне картинные подробности, произвольно введенные в эту главу истории. Тем более, что она достаточно любопытна и характерна и вне всякого вымысла. Дион никогда не состоял фрейлиной Елизаветы и не служил лектрисой у государыни, которая никогда не читала. Он не носил женского платья в России и приехал туда в первый раз лишь в августе 1756 года, 4 месяца спустя после Дугласа.